Бряк, бряк, бряк. Нет, плохо. Давай сызнова. Бряк, бряк, бряк. Нет, глуховато звучит. А ну как следует. Бряк, бряк, бряк, бряк. Какие звуки? Бог, который уж век пытается из нас вытрясти. Если бы знать. Потом, попозже, я все-таки попробовал разговорить Паси Магина. И, как обычно, это не составило ни малейшего труда. Только обратись. Я выяснил, что да, манили его за рубеж, когда здешние дела пошли в раздрай. И в лабораторию Маккензи в Штаты, и к фон Хюмелю в Германию, и в Японию к Такео. И от всего он отказался, мотивируя это тем, что бросил занятия биоспектралистикой вовсе. Но было это давным-давно, году в 92-м, 94-м, минимум лет за 8 до первого несчастного случая из моей статистики. Так что в обнаруженные мною последовательности он не укладывался, ни в ту, ни в другую. И третье. Я помянул фамилию Бережняка, дескать, приходил такой на собеседование ко мне и биоспектралистику случайно упомянул. Паси Магин сощурился, стараясь припомнить подробности и одновременно коротенько прикидывая, как получше ответить. До чего славно было чувствовать, что он прикидывает именно как лучше и точнее рассказать, а вовсе не взвешивает, например, о чем рассказать и о чем промолчать. Есть разница. И поведал, что да, действительно, был у Эммануила такой коллега поначалу, когда Симагин еще только аспирантуру заканчивал. И, по словам Эммануила, коллега далеко не бездарный, незаурядный коллега. Я его даже помню, — задумчиво проговорил Па, — такой невзрачный, нелюдимый. Но мы и двух слов сказать друг другу не успели, а поработать бок о бок и вовсе не пришлось. «Времена были странные, тебе понять трудно», — сказал Симагин. «Даже родину любить надлежало только предписанным образом, а ежели ты ухитрялся делать это как-то не по лекалу, то запросто мог оказаться среди идеологических врагов. Хотя поскольку с другой стороны все ж таки не 37-й год стоял на дворе, для этого надо было постараться, не просто что-то там в душе испытывать, в голове мыслить и на кухне трындеть, но засветиться действиями. И вот Бережняк засветился. Участвовал в каких-то патриотических рукописных изданиях, что-то подписывал. Оказался Бережняк в конечном счете диссидент со славянофильским уклоном, в сталинизм. Вот такая экибана. Даже член какой-то группы, разносивший партократию в пух и прах, одновременно и за небрежение русским народом, и за буржуазные послабления. И было против них заведено уголовное дело, причем явно надуманное, и получил Бережняк сколько-то там лет. А потом следы его потерялись, в лабораторию он вернуться не пытался, и Вайсброд как не тужился, ничего не узнал о его послелагерной судьбе. Паси Магин сам этого всего толком не знал и не наблюдал. Маленький был. Все рассказал ему Вайсброд, причем уже довольно поздно, в больнице, незадолго до ухода на пенсию и фактического распада лаборатории. И говорил он о Бережняке, весьма уважительно, с пиететом говорил. Например, тот ни разу, скажем, никогда никого не подставил и не обманул. Никогда не участвовал в институтских играх и дрязгах. Даже толикой антисемитизма себя не пачкал. Исключительно порядочный и надежный человек. Когда о самом Вайсброде поползли тщательно инспирированные слухи, дескать, вот-вот в Израиль отчалят, за редкими исключениями едва ли не все средненормальные вольнодумцы в институте, любители под кофеек почесать языки про Солженицына, про Сахарова, да про зверство КГБ, вдруг как-то разом перестали Эммануила замечать. Бережняк же, никогда с Вайсбродом не бывший шибко близок, взял за обычай подчеркнуто, выбирая момент так, чтобы кругом было побольше народу, подходить к нему поперек толпы и церемонно здороваться за руку. И жутко полюбил беседовать с ним о долгосрочных перспективах. «Через год-полтора вы сможете, думаю, буквально через пару лет мы с вами». При этом, скажем, когда Галича шандарахнула в его Париже телевизором, и трудящиеся принялись игривым шепотком, как тогда водилось, предполагать, что это опять происки злых чекистов-ликвидаторов, Бережняк заметил коротко и, похоже, не рассчитывая ни в ком найти ни малейшего понимания. «Собаке собачья смерть». «Что с ним будешь делать?» Портрет Сталина на столе держал. «Убеждения такие у человека». «Жаль, — сказал Паси Магин, — что Вайсброд умер. Он рад был бы узнать, что Бережняк жив и даже творить собрался». «Ох, не знаю, — подумал я, — не знаю, был бы Вайсброд рад или нет». Но смолчал, разумеется. Вот такая была получена мною информация. Интересная, что говорить, и добавляющая некие немаловажные для психолога штрихи. «Ты с ним помягче, — предупредил Семагин. Ему, надо полагать, изрядно досталось». Я в ответ рассказал про три отсутствующих пальца. «Жуть», — согласился Паси Магин. «Но в душе у него может отсутствовать еще больше. Или наоборот, присутствовать много нового». Семагин опять как в воду смотрел.